Степень диссоциации – это отношение числа частиц, распавшихся на ионы n, к общему числу растворенных частиц n большое. Приведено уравнение, которое описывает определение степени диссоциации. Чаще всего степень диссоциации выражается в процентах, поэтому умножена на 100%.